Владимир промолчал. «Видишь ли, — с тоской проговорила она, — ты так часто говоришь мне, что я не могу понять. Это верно. Ты не можешь понять. И так лучше для тебя». Владимир встал, намереваясь выйти. В выражении его лица, в движениях появилось что-то натянутое. Оливия испугалась. Она не дала ему уйти и схватила его за руку. «Это ты, а не я, не можешь понять». От ее прикосновения он словно окаменел. «Может быть. В конце концов, не имеет значения, кто из нас не сумел понять другого». «Володя, почему ты так суров со мной? Неужели ты не понимаешь, что я стараюсь поступать так, как нужно?» С губ Владимира сорвался приглушенный смешок, и он отдернул руку. «Ты всегда стараешься поступать так, как нужно, дорогая, и это бесспорно, но не думаешь о том, чего это стоит другим». И, войдя в спальню, он затворил за собой дверь. У Оливии перехватило дыхание, словно от быстрого бега, и она в изнеможении опустилась на стул. Кто-то тяжелой, неторопливой поступью вошел в комнату. «Служанка с чайником», — подумала Оливия, склонившись еще ниже над незаконченным чертежом. Вошедший остановился у ее стула, и она подняла голову. На нее смотрел Карл, такой большой и очень спокойный. «Ах!» — чуть слышно произнесла она. «Вы?» Произошедшие в ней перемены, а осунувшееся лицо, отяжелевшие от бессонницы веки, жесткие линии у рта не ускользнули от его всевидящих глаз. «Вам, кажется, пришлось здесь не сладко?» — спросил он. Его ленивый протяжный голос почему-то сразу успокоил Оливию. «Что, Володе хуже?» «Да, но, думается мне, дело тут не в здоровье». Он терпеливо молчал, внимательно глядя на нее и догадываясь обо всем еще до того, как она начала рассказывать. Оливия тяжко вздохнула. Ужасно быть рядом и видеть его в таком состоянии. Это ожидание убивает его, а я ничем не могу помочь и даже хуже, только мешаю ему. Она снова склонила голову над чертежом. «Если б я могла хоть чем-то ему помочь, но я даже не в силах понять его. Я пыталась, но тщетно. А вам не кажется, что было бы гораздо лучше, если бы вы и не пытались понять? Примиритесь со всем, как с неизбежным фактом. Уверяю вас, для того, чтобы помочь своему ближнему, совсем не надо копаться у него в душе. Но я не могу так. Он теперь из-за меня еще несчастнее, чем был прежде. Может быть, ваше присутствие принесет ему облегчение? Вы ведь всегда все понимаете». Карл улыбнулся, и Оливия впервые заметила, какое непреклонное у него лицо, когда он не улыбается. «Я? Ах да, это ведь моя профессия — все понимать. Тут у меня колоссальная практика». Вошел Владимир, протягивая гостю руку и стараясь казаться веселым. «Привет, Карл. Мы ждали тебя не раньше следующей недели. Мне выдали разрешение на эту неделю, и если б я просил переменить срок, меня могли бы и вовсе не пустить. Что нового?» «Да ничего особенного, все та же рутина. А у тебя, дружище, что-то замученный вид. Перетрудился?» Оливия не заметила в Карле никаких перемен, но после слов Владимира она взглянула на него повнимательней, и ей тоже показалось, что он стал каким-то другим. Немного поговорив с друзьями, Карл вскоре ушел, сказав, что у него куча всяких глупых дел и что завтра он придет к ним на весь день. Он поселился там, где всегда. Когда дверь за ним захлопнулась, Оливия и Владимир некоторое время молчали. «Оливия», — торопливо заговорил Владимир, не глядя на нее, — «прости меня, я был с тобой груб, но ты должна сама решить, что для тебя лучше. Я понимаю, что для тебя все это очень тяжело». Она повернулась к нему и прижалась лицом к его плечу. «Если мне и тяжело, так только от того, что я мешаю, а не помогаю тебе. Для меня это вопрос правого и неправого дела. Что же мне делать?» Владимир привлек ее к себе. «Объясни мне, что именно тебя беспокоит? Мне кажется, мы оба бродим в потемках и понапрасну мучаем друг друга. Видишь ли, Ваша борьба кажется мне не только неправой, но и бесполезной.